Первым вопросом Сани было: «А как он это сделал?» «Чего?» «Ну, вот это вот все. Пульт присобачил, телек запустил. Там что у вас под кроватью? Инженерная мастерская?» «У меня интуитивное мышление», — признался старик. «Понимаю. Звучит глупо, но другого слова я подобрать не могу. Я не разбираюсь в их технике, но у меня есть понимание того или иного процесса согласно собственным представлениям о мироустройстве. Под кроватью находится технологическая ниша с механизмом управления. Вы ложитесь на кровать, засыпаете, датчики это фиксируют и запускают программу по добыче из вас зеленки. Кровать — это тот же комар или клоп, просто выглядит иначе, а для меня этого достаточно. Там же, на случай, если откажет программа, есть пульт, дублирующий процесс забора. Видимо, просто для страховки. Возможно, им пользовались раньше, когда забором зеленки управляли люди, но сейчас все автоматизировано, что говорит о том, что в Шепелеве постоянно происходят какие-то обновления. Пока вас не было, я понажимал кнопки и убедился в своей правоте. С телеметрией еще любопытнее. Судя по всему, эти телевизоры использовались для чего-то другого, но потом их создателям стало неинтересно, и они оставили все как есть. Все равно тут все замаскировано, и любопытный турист не найдет этот пульт. Я же могу только предполагать, что телевизор нужен для внутренней связи, для консультаций или видеоконференций, но сейчас, увы. Мы можем посмотреть изображение с внешних камер, обзор города, так сказать. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь. Саня уселся за стол, а потом от нечего делать достал из чемодана загадочный кубик, купленный в магазине по цене 300 граммов сыра. Чего зря время терять? Нужно посмотреть, что внутри, у него и нож при себе имеется. Павел Павлович, занятый настройкой пульта, бросил на него косой взгляд. «Не советую его есть. Это пищевой концентрат». «Это я и так уже понял», — сосредоточенно ковыряя фольгу, отозвался Саня. «Меня интересует, съедобно ли?» Содержимое кубика оказалось мясом бурого цвета с какими-то странными посторонними вкраплениями и совершенно без запаха. «Пемикан! Походная еда североамериканских индейцев», — прокомментировал Павел Павлович. «Изготовлена по рецепту Жричо Дали и включает в себя всевозможные съедобные и несъедобные ингредиенты». «Но его же можно есть?» — насторожно спросил парень, обнюхивая кусочек на кончике ножа. «Наушники жрут», — отвернувшись к телевизору, равнодушно ответил старик. «А институтские, когда уже совсем кушать нечего. Данный продукт включает в себя не только коровок и свиней, но и крыс, собак, кошек, птичек всяких. А когда надо утилизировать человечка, то и его через мясорубку прокрутят. Похороны — дело затратное, а тут, считай, и все в дело пойдет. Вы не задумывались, почему в городе так тихо? Даже лягушки не квакают». «Но продают как сыр. Сыр российский. А знаете, Павел Павлович, какая разница между русским сыром и российским?» — неожиданно спросил Саня. «Нет», — переключая каналы, ответил тот. «В цене». «Не смешно», — буркнул старик. Он еще несколько раз переключил каналы, после чего ткнул пальцем в экран. «А вот и они. Фермы». Саня по привычке прищурился, разглядывая изображение на экране. Несколько длинных гаражей на въезде в город, огороженные забором. Рядом заправочная станция и объездная дорога. Фуры заезжают в гаражи, а потом выезжают оттуда. Ничего необычного. Ну, разве что вышка поблизости. Так и камера, судя по изображению, на вышке находится. «Это единственная легальная связь с внешним миром», — объяснил старик. «Собственно, я так сюда и пробрался, в фургоне с мясом. Рассказать, что я там увидел?» Саня сделал вид, что ему интересно. Павел Павлович поведал о десятках фур, ежедневно разгружающихся в этих гаражах, именуемых «фермами». Городу нужно кушать, но горожане сами практически не производят сельскохозяйственную продукцию, потому что заняты куда более важными вещами. Одни постоянно молятся, а другие сходят с ума, создавая все новые и новые изобретения. И в этих гаражах у них конвейер. Еда. Мясо, зерно, комби-жир сгружается внутри, отправляется в мясорубку, а затем ее по подземному конвейеру переправляют непосредственно в город, где полученный фарш доводят до ума и фасуют в брикеты. «Подземный конвейер? Ага. Чего-чего? А этого добра тут хватает. Кроме конвейерных лент, город оборудован системой лифтов. Представляете? Тяжелое наследие советского прошлого. Раньше их использовали для исследования акустики в подземных пещерах, но за последние несколько лет их количество резко увеличилось. У них имеются как вертикальные, так и горизонтальные лифты, а кроме этого, несколько узловых станций и сортировочная в самом центре под городом». «Это там, где городская физгармония», — уточнил Саня. Старик хмыкнул, после чего посоветовал Степану Андреевичу не обольщаться. «Местные куда страшнее, чем кажутся на первый взгляд. Вы думаете, что там просто корявое здание? А оно только с виду корявое. Дизайн — последнее, что для них важно. Им главное — результат. К примеру, взять хотя бы этих несчастных водителей». «При чем тут водители?» «Совершенно ни при чем», — ответил Павел Павлович, после чего рассказал про то, как лично наблюдал за конфликтом между наушниками и водителями, которые приехали за товаром. Конфликт закончился очень быстро. Наушники обезглавили водителей и швырнули тела в мясорубку вместе с одеждой. «А почему головы оставили?» — поинтересовался Саня. «Скорее всего, ради зеленки. Будем дальше смотреть». Павел Павлович нашел интересное здание из красного кирпича, более всего похожее на учебное учреждение, и принялся щелкать тумблерами, выбирая ракурс получше. Саня даже не удивился тому, что черно-белый телевизор начал передавать цветное изображение. «Ну а какая разница? Может, там кинескоп особенный или еще что? Вот если бы он еще и звук передавал». И тут телевизор взял и заговорил. Видимо, послушался его мыслей. Новая камера, судя по всему, была расположена на дереве и была направлена на большое окно, которое в данный момент было открыто. За окном был класс, где за партами сидели молодые девушки, и все они повторяли хором весьма любопытные слова. «Ты делаешь меня счастливой, я восхищаюсь тобой, у тебя так хорошо получается, ты молодец, я не знаю, что бы я без тебя делала, ты самый лучший, лишь ты меня понимаешь, таких мужчин, как ты, больше на свете нет». Саня непонимающе открыл рот. «Это они Урии так молятся?» — спросил он. «Нет, это они так парней в город завлекают. Точно так же, как твоего сына», — угрюмо ответил старик и пояснил. «Раньше это был техникум, а сейчас они называют это место «Длинный дом». Именно сюда мы и отправимся. А зачем им это надо? Тоже ради зеленки? Понятия не имею, признался Павел Павлович. Но мне известно, что для наушниц это как-то связано с карьерным ростом. Вроде как обряд инициации. Приведи левого парня и получи лычку или набор косметики или еще чего. Ухо проколотое в трех местах, не знаю я в общем. Знаю, что делают они это не первый год, а те, кого они приводят, куда-то деваются. Но не сразу. Может, они сначала забеременеть от парней должны, а потом уже на зеленку их или на мясо. Варианты могут быть всякие. Поэтому мне страсть, как хочется изучить их документацию. Наверняка остались следы, какие-нибудь архивы. Ведь сюда приводили сотни молодых мужчин. Значит, какие-то следы точно должны остаться. Саня почувствовал, как по лицу текут слезы. Курамонов плакал. Ну вот опять. Прекращай, взрослый мужик, а хнычешь как баба. Найдем мы твоего сыночка. С тобой и я, еще с нами один мутный дедушка. Ты только мне управление телом отдай в нужный момент. А то выкинешь какой-нибудь фортель. Да, еще и не вовремя, и тогда плачь не плачь, а будешь ты мертвеньким. Тут он вспомнил, что Курамонов-то давал смертельное интервью журналисту уже значительно позднее. И выходит, получается, что он выживет. Везет некоторым. Знают срок смерти, а он тут живи, мучайся. О, дедушка снова камеры переключает. Панораму города врубил, про какую-то розу ветров трындит. Надо послушать. Я ничего не понимаю в частотах, в акустике. «Для меня это темный лес», — говорил старик, рассматривая Шепелев с некой высокой точки. «Но кое в чем я понимаю. Во-первых, в истории. Наушники появились в этой местности задолго до того, как сюда пришла никоновская реформа, что уж тогда говорить про советскую власть». Они прекрасно существовали при любой власти, притворяясь то хлыстами, то скопцами. Но что ими движет на самом деле? Обратите внимание на то, как расположен город, Степан Андреевич. В левом углу высится единственная многоэтажка, это институт. А раньше там была церковь. Ну и что? Совершенно искренне зевнул Саня. Готов поспорить, что там, где сейчас филармония, она тоже когда-то была. Вы совершенно не правы, повернувшись к нему, подтвердил старик. С этим связано несколько исторических фактов. Ну а теперь вот посмотрите, пожалуйста, на экран и посчитайте кресты. Сколько их там? Это все церкви. И они не для того, чтобы закрепить право недвижимости. Они совершенно для другого. Саня придвинулся поближе и мысленно пересчитал здания, на крышах которых торчали букеты из крестов. Получилось много. Кстати, а почему везде по три креста? Один же положен. Вот поэтому и секта. Три креста символизируют Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Каждому положен свой крест, дабы никого не обидеть. Херня какая-то, пробормотал Саня и добавил уже погромче. Все центральные улицы, плюс полукруг из двухэтажных домов на окраинах. Исключаем институт и завод, вернее, я думаю, что там завод. Короче, везде кресты. Вот вам и один из ответов. Под городом множество карстовых пещер и тоннелей, в которых гуляет ветер, образуя некий звук, который наушники идентифицируют как глас Божий. А что нужно для того, чтобы услышать этот звук? Вы флейту или трубу видели? С одной стороны ветер заходит, а с другой выходит. «Дырка нужна», — догадался Саня. «Правильно!» — похвалил его Павел Павлович. «Обзовем такую дырку карстовый провал. Раньше до революции они маскировали их церквями, а сейчас что мы наблюдаем?» Саня попросил не считать его дураком и заявил, что он все понимает. «В каждом доме, который считается церковью, теперь есть такая технологическое отверстие. Вот. Он тоже образованный, а не хухры-мухры». И тут же, не дожидаясь очередной похвалы от собеседника, он принялся его критиковать. «А какие гарантии, что это тот же самый звук?» — спросил он. «Предположим, там под землей куча труб, пещер, тоннелей и всякого разного, но разве не в этом заключалась уникальность данного звука? Вот было у них 2 или 3 карстовых провала, которые не засыпали, а начали активно изучать в институте. И был этот звук, а наушники перлись. Значит же, таких дыр десятки, а может и сотни. Но тогда этот звук точно другой, потому как чем больше дырочек во флейте, тем меньше песен у тату». «Но ведь вы же не знаете, что там под землей. С чего вы взяли, что сам звук изменился? Вы же видите воочию их технологии. Они просто расширили зону своего влияния. Посмотрите на город, вы посмотрите!» Павел Павлович подскочил к телевизору и принялся водить по экрану указательным пальцем. «Город имеет форму чаши, со всех сторон окружен вышками. Кроме этого, присутствуют вышки внутри самого города, но в центре их почти нет. Почему? А это для туристов. Теперь обратите внимание на церкви с крестами. Вот, следите за моим пальцем». Старик нарисовал на экране нечто похожее на спираль. «Система есть», — удовлетворенным голосом произнес он. «Раньше звук слышали локально в определенных местах, а сейчас он тут постоянно. Гуляет по городу, нарезает круги». Затем он, дабы Саня окончательно ему поверил, снова начал переключать камеры. Парень видел пустынные улицы, потом появлялась серая громада института с окнами, задрапированными фольгой, мелькнула та самая камера, показывающая класс молодых наушниц, и он даже успел расслышать хор голосов. «Ты сегодня приснился мне, вот бы ты снился мне каждую ночь». «Фу, как пошло», — подумал он. «Хотя, может, какой озабоченный малолетка и клюнет, а я нет. Точно нет». И тут Павел Павлович наконец-то нашел то, что искал. Он обнаружил эту звуковую волну и то, как она воздействует на местных жителей. Ракурс был выбран неудачный, вид получился издалека и откуда-то сбоку, но это точно была она. Человек 5 были застигнуты прямо на улице и теперь катались в пыли, славя каждый на свой манер великого Урии. Все они были одеты одинаково в темные балахоны, и почти все они были лысыми. Издалека было непонятно, мужчины там или женщины, но одно он заметил точно. Детей не было. Экран телевизора заребил и погас. Павел Павлович нахмурился и снова начал крутить рычажки. «Испортился?» — участливо спросил Саня, кивая на телевизор. «Нет, камера погасла, сейчас рядом найду». Но следующие несколько камер тоже начали рябить и погасли точно так же, как и первая. Павел Павлович начал тихонько ругаться, а Саня, чтобы хоть как-то занять себя, отошел к окну и посмотрел на площадь. Автобусы все еще стояли на месте. Возле одного из них у передних дверей курил водитель, а рядом с ним стояли 2 лысые женщины в темных балахонах. Они о чем-то неторопливо беседовали. «Интересно, а водитель нормальный или тоже из местных?» — с любопытством подумал парень. «Выглядит все достаточно мирно. Спокойная городская жизнь. Если не обращать внимания на филармонию, то и вовсе. Кстати, а работяга внизу что-то ляпнул про то, что и гостиница считается церковью. Это что получается? волна и сюда дойдет? Не хотелось бы. Но, может быть, она придет не сегодня. Пока она еще проползет весь город. Вдруг он услышал чей-то приглушенный мужской голос и повернулся по направлению к входной двери. «Мы никого не ждем?» На всякий случай поинтересовался он у Павла Павловича. «Нет, это, скорее всего, соседи. Мы же тут не одни туристы», — проворчал тот, занятый своим пультом, и добавил. «Не обращай внимания». Но Сане было скучно, и, разумеется, он не послушался. Он осторожно открыл дверь и услышал, а затем и увидел, как какой-то усатый мужчина лет 40 во всю мощь заигрывает с роботом горничной. Это выглядело так нелепо, что ему пришлось подкрутить часы. «Какая жалость, что сегодня нет Ирочки», — говорил усатый мужчина. «Я так надеялся сводить ее в ресторан». «Ну что вы, зачем вы так расстраиваетесь? Я прекрасно заменю вам свою сменщицу», — отвечала ему горничная и призывно вертела задом. «Я прекрасно обучена и умею все то же самое, что и она. Так у вас приберусь, что вы просто ахнете». «Да я не в этом смысле. Я просто пообщаться хотел». «Я обожаю общаться. Вы отдохните пока, полежите на кровати, а через часик я освобожусь и навещу вас», — убеждала его горничная. «И вы не подумайте чего лишнего. Я не такая. Просто вы мне сразу очень понравились». Саня осторожно прикрыл дверь. «Что мы говорим горничной терминатору, которая пришла прибраться в нашем номере?» «Не сегодня», — пробормотал он. Но самое странное, ему было ни чуточку не жаль этого усатого туриста. А что поделать? У робота программа такая, он не виноват. «Там робот-уборщик соблазняет туриста», — сообщил он, вернувшись в комнату. «Да и плевать», — проворчал старик. «У нас посерьезней проблема». «Какая?» — насторожился Саня. «Волна сюда идет. Накроет нас через 5-7 минут. Предлагаю забаррикадировать дверь, а затем расслабиться и получать удовольствие». «Снова? Нет. Он уже пережил одну волну и не хотел бы второй раз испытать эту погонь. Понятно, что не смертельно, но неприятно до блевоты. Он что, зря кока-колу пил? Он же заплатил за нее, а теперь, считай, деньги на ветер. Блин». Саня снова подошел к окну в тоскливом предчувствии. Кажется, дедушка не соврал. Автобусы один за другим покидали площадь. Они завалили входную дверь всем, что попалось им под руку. Не тронули только кровать и телевизор. На кровать ложиться старик строго-настрого запретил. «Я ее, конечно, отключил, но береженого Бог бережет», — пояснил он. «Нет никаких гарантий, что пока мы будем лежать и корчиться, нас не прихватит бдительный робот. Поэтому я лезу обратно в нишу, а вы закрывайтесь в туалете». Так они и поступили. Саня едва успел спрятаться и умыться холодной ржавой водой, и на том спасибо. Главное, голову не разбить о грязный кафель, помрешь потом от заражения крови. И вот оно. Снова головокружение. А в закрытом помещении оно еще хуже. Давит на уши, давит, воет. Лучше сесть и закрыть уши ладонями, опершись спиной о дверь. Грохот стоял просто невыносимый. Потом на него посыпалась плитка, и он почувствовал, как куда-то проваливается. Наверное, ниже этажом, а может и в подвал. Ему даже показалось, будто бы он услышал, как зловеще скрипят под ним шестерни механизмов. Сейчас его просто раздавит и перемолотит в кровавый фарш. Какая разница? Зато навсегда исчезнет этот звук. Навсегда! И тут он снова увидел этих детей. Мальчика и девочку. Они, крадучись, идут через заброшенный сад, а затем возятся у забора, пытаясь оторвать от него одну доску. «Я могу сделать подкоп», — говорит мальчик. «Там впереди еще много таких заборов. Лучше я найду гвоздодер», — отвечала девочка. «Ты умная, ты училась в школе», — вздыхает мальчик. «Если бы я была умная, я бы украла ключ, и тогда нам не надо было бы идти пешком», — отвечает девочка. Они сидят, спрятавшись за кустами колючего крыжовника. Мальчику немного грустно от того, что умерли мама и папа. Мама не должна была умереть от такого простого ранения. Это просто случайность. Папа же вон как долго сопротивлялся. Сестра дюжину раз ударила его топором, а он все еще ползал, и из него постоянно выпадывали какие-то металлические детали. Пришлось долго бить его по голове молотком, и только тогда он затих и успокоился. Девочка ушла, оставив мальчика одного, и тот от скуки решил немного поесть. Они не взяли с собой магазинной еды, хоть он и просил, но она не разрешила. В его котомке только самодельные сухари, печенье и вода из скважины. Мальчик вспомнил, что папа когда-то хвастался, что их семья одна из немногих, у кого есть такая скважина, а остальные должны хлебать водопроводную воду или дождевую, как их соседи. Этот сосед, в дом которого пошла сестра, он давно уже умом поехал. Собирает в гараже вертолет и грозится улететь из города. Странно, что его до сих пор не навестили гончие. Этих всех институтских забирают. Ну, тех, которые бузят. Так ему рассказывал папа. Раньше гончие жили в Лепрозории. Их считали уродами и не обращали на них внимания. А потом батюшка Скопидом с ним поговорил, и они уверовали. И теперь гончие защищают всех истинно верующих. Они сильные, да, и больше чокнутые из института. Не называют батюшку Скопидома Скопимордом, потому как боятся. Папа говорил, что пытались они бузить, когда стало не хватать зеленки. Принялись убивать верующих, но пришли гончие и всех спасли. И мальчик обещает себе, что когда вырастет, то обязательно станет гончий, потому что они сильнее всех и уж тем более сильнее его сестры. Сестра возвращается. В ее руке гвоздодер, а на плечах тяжелый рюкзак. «Ты принесла еще еды?» — спрашивает мальчик. Ему очень интересно, что там внутри рюкзака. «Нет, там деньги, одежда и кое-что еще», — отвечает сестра. «Там, куда мы отправимся, нам потребуется много денег». «А как же дядя, который здесь живет, который вертолет строил?» «Его больше нет. Улетел дядя». Мальчик, понимающе, кивает. Девочка ломает в заборе доску. Мальчик лезет первым, изучает обстановку и говорит ей, что все в порядке. Затем она проталкивает вперед рюкзак и только после этого пробирается через щель сама. Ей не страшно. Она уже давно перестала чего-либо бояться. Она не стала говорить брату о том, что случилось с хозяином дома. Он еще слишком мал и верит, будто бы гончие добрые и хорошие. Они не добрые. Но у нее есть чем их задобрить. В гараже, где валяются обломки от вертолета, она нашла несколько пузырьков зеленки. Следующий сад почти такой же, как предыдущий. Всюду запустение и заброшенность. Одичавшие яблони ломятся от яблок, но есть их небезопасно, это все знают. То и дело попадаются обрушившиеся от времени теплицы и парники. В них теперь растет только одна крапива. Они осторожно огибают высокую железную цистерну, которую когда-то установили здесь для полива. Пробираются между двух старых сараек, затем наталкиваются на изгородь из колючей проволоки, и девочка вынуждена достать бокорезы. Выбирать другой путь очень рискованно, повсюду ловушки. Лучше уж идти вот так, медленно, но проверенной дорогой. Раньше она так пробиралась в школу, пока это еще было возможно. Но теперь школа закрыта, и всем известно, почему так произошло. Виновные были наказаны, но доверия к учителям больше нет. Никому нет доверия, а особенно институтским. Это из-за них родители помешались на Ури. Это из-за них бабушка и дедушка стали донорами. Все из-за них. После колючей изгороди им пришлось пересечь глубокий овраг. Раньше тут брали песок, потом пытались засыпать строительным мусором, а теперь это просто овраг. Тот самый, где девочка играла с друзьями по дороге в школу. Мальчик замечает блеск ее глаз и просит показать ему школу. Девочка против. Там опасно. Там бродят болваны и рыжики. Школа — территория института, а они — дети. Что делают институтские с детьми? Тебе разве бабушка не рассказывала? Но ему все-таки удается ее убедить. Девочка предупреждает его, что они дойдут только до школьного двора со стороны, где спортивная площадка, но внутрь ни за что. Мальчик рад и такому. Он вовсе не собирается шастать по школе, где можно встретить тупого болвана. Его не обманешь. У него есть браслет, с помощью которого можно отличить правду от лжи. И у сестры есть такой же. Но все же так интересно. 100 раз лучше, чем в детском саду, где все друзья и подружки давно превратились в противных липучек. Школа пряталась посреди березовой рощи. Большая, белая, с черными провалами выбитых окон. Ее, крытую железом, крышу украшало нечто похожее на летающую тарелку, от которой вниз до земли тянулись блестящие гофрированные щупальца из металла. Мальчик и девочка добрались до железного забора и тихо движутся вдоль него, стараясь не приближаться близко. «Учитель физики утверждал перед смертью, что так будет лучше», — тихо говорила девочка. «Это он сделал тарелку?» — спрашивает мальчик. «Он и еще несколько. Институтские боятся смерти. Они не верят в загробную жизнь. Они не верят в великого Ури и считают нас сумасшедшими. А мы их. Учитель физики записал душу своего сына на медную проволоку, а заодно души всех учеников. Мне повезло, я тогда прогуляла и не жалею. А вот их жалко. Они до сих пор здесь. Включи браслет, только не касайся ограды». Они достают из карманов желтые обручи и надевают на руки. Такие есть только у детей. У взрослых другие украшения, и обычно они вшивают их себе прямо в кожу, а им пока не положено. Они ведь еще не могут услышать глаз Божий. Школа меняется. Она оживает и наполняется шумом, смехом и детскими визгами. Мальчик и девочка пристально смотрят через ограду на волшебный и прекрасный мир детства. По школьному двору бегают стайки школьников, многие из них в синей форме и белых рубашках. У мальчишек синие брюки и пиджаки, а у девчонок синие юбки и белые гольфы до колен. Их собственная форма. Только в Шепелеве такую носят. Синяя с белым кантом. Мальчик знает, что у сестры есть такая, а вот ему этой формы уже никогда не потрогать. Это все ложь. Красивая сказка. Но все равно он дрожит от зависти и показывает девочке пальцем на группу мальчишек примерно ее возраста, которые скинули пиджаки и вовсю играют в футбол на спортивной площадке. «Это твои? Из твоего класса? Я не помню их». Девочка согласно кивает, и они идут назад вдоль ограды, чтобы подойти поближе к площадке. «Вон тот симпатичный блондин, Витя Тараканов. У него по физкультуре были одни пятерки. А вот этот, который на воротах, толстый, это Фима Ширяев. Я с ним за одной партой сидела», — рассказывает она мальчику. «А вон тот на лавочке сидит, видишь? Он тоже из твоего класса?» — интересуется мальчик. «Это-то?» Девочка на секунду прищуривается. «А, это сын учителя физики, Гоша Зануда. У него вечно были освобождения, особенно от физкультуры. У него же рак был, в тяжелой форме. Как-то раз он заплевал кровью весь класс, и классуха заставила его полы с мылом драить. Мы его еще красной соплей дразнили. Бабушка говорила, что от рака лысеют, а у него вон какая волосня, почти до плеч», — задумчиво говорит мальчик. «Да это парик. Просто отсюда не видно. Гошу постоянно улучшали, ему даже сделали новый скелет. Только он сбоил», — объясняет девочка и неожиданно замолкает. «Ты чего?» — дергает ее за рукав кофты мальчик. «Жалко мне его. Надо же, он умер, а все равно грустный», — признается девочка. «Ага, им-то хорошо, вон как веселятся. Наверное, каждый день так», — завистливо бурчит мальчик. Ему хочется поиграть в мяч. Потом они молча стоят и смотрят, как играют за оградой беспечные школьники. Слышат крики: «Пас влево, закрывай его, да что ж ты делаешь, слепень?» И тут мяч летит прямо к ним и врезается в ограду. Мальчик и девочка от неожиданности отступают и испуганно переглядываются. Они видят, как к ним бежит блондин Витя и на ходу ругает какого-то кривоногого одноклассника. Витя ищет мяч, ворошит кусты шиповника, снова ругается, уколовшись острым шипом. И тогда мальчик, не удержавшись, подсказывает ему и показывает пальцем в ту сторону, куда укатился мяч. Девочка предупреждает, убедительно дергает его за ухо, но уже поздно. Машинально поблагодарив, школьник поднимает мяч, запутавшийся в прямой траве, и встречается глазами с девочкой. «Путята?» — удивленно восклицает он и тут же начинает громко кричать: «Пацаны, смотрите, кто здесь! Путята выздоровела!» «А ты тогда болела?» — тихо спрашивает мальчик у девочки. «Почти. Я в то утро нашла схрон зеленки и выпила почти целый пузырек», — шепотом признается девочка. «Ух ты! Ну и как?» «Ужасно. Мне привиделось, что я взрослая некрасивая женщина, что я работаю в какой-то налоговой инспекции. Не спрашивай, что это такое, я сама не знаю». Пока они перешептывались, школьники успели побросать свои дела и прибежать к ограде. «Путята, привет! Айда с нами, нападающим будешь! Путят, мы тебя 100 лет не видели! А это кто с тобой? Чё за мелочь?» «Я не мелочь, я Сережа, Сережа Рыбаков!» — обижается на них мальчик, а сестра закрывает ему рот и шипит в ухо: «Нам нельзя с ними разговаривать, сейчас же переключи браслет». «А, так ты брат Путяты!» — обрадованно крикнули школьники. «Давай к нам, пацан! Мы тебя футбол научим! Хочешь на ворота? Перелазь к нам!» Мальчику очень хотелось к ним. Очень-приочень, но он был местным. Он тут родился и знал, что к чему. Добрая сказка таит смертельную опасность, словно сладкое яблоко для Белоснежки. И он пересилил себя. Нажал на кнопку наручного браслета и с облегчением выдохнул. Школьники исчезли. За оградой стояли рыжики. Страшные, обугленные, перевитые медной проволокой, но все же привычные создания. дети работников института. Все, что от них осталось, кожа да кости. Если не тронем ограду, они нас тоже не тронут, предупреждает девочка. Я проверяла. Они из твоих одноклассников? Снова спрашивает мальчик. Девочка кивает. Тогда почему они не развалились? Эти особенные. Я иногда навещаю их. Навещала. И поэтому опасалась сюда идти. Их становится все больше и больше, но почему так, для меня загадка. Пойдем отсюда. Девочка берет его за руку и ведет за собой. Мальчик то и дело оглядывается. Сначала я думала, что это их родители, объясняет на ходу девочка. Ну, типа скучают. Поэтому сделали Рыжиков себе на память, ведь школа все равно стала кладбищем. Но это явно не они. Сюда никто не ходит, я спрашивала. Всем стыдно и страшно. Вот и я думаю, что это они сами. Понимаешь? Кто сами? Переспрашивает мальчик. Ну, они. Призраки. Ну, не знаю я, в общем. Папа говорил, что физик использовал какую-то амальгаму, когда записывал души на проволоку. А другие... Я только подслушал разговор. Ты не думай ничего такого. Но ходят слухи, что институт разработал живой металл. Вот и я думаю. Да не оборачивайся ты! Но мальчик все равно оглядывается. Один из рыжиков стоит, плотно прижавшись головой к ограде. Он очень похож на того грустного, толстого мальчика Гошу Зануду. И волосы у него на голове точно такие же. Они снова возвращаются к оврагу и идут сначала вдоль вершины, а потом начинают спускаться по склону. Мальчик первым замечает внизу эмалированный бок болвана, притаившегося на самом дне в куче металлолома, и молча показывает на него пальцем. Девочка тревожно оглядывается. Склон крутой, повсюду песок и кустарник, а у болвана может быть оружие дальнего боя. Зачем он здесь? Никто не выбрасывает на свалку болванов, они слишком дорогие. Покойный папа рассказывал, что один такой стоит как 600-й Мерседес. А уж Мерседес ого-го сколько стоит. Век не расплатишься, а папа знал, о чем говорил. Он тогда и не расплатился, когда на своей машине нечаянно въехал в такую вот дорогую иномарку. Просто зарезал бандитов, которые в ней сидели и угрожали ему и маме. И все. А мама ему потом с трупами помогала. Кажется, они их тогда выгодно институтским продали, а может и сожгли. Давно это было. Девочка осторожно нажимает кнопку на браслете, и ей сразу все становится ясно. Он охотился на них. Болван исчез, а вместо него появился взрослый мужчина лет 30 в штормовке и резиновых сапогах. В руках у мужчины деревянная палка и корзина, и он смотрит прямо на них снизу вверх. «Бежим!» — шепчет мальчик. «Кинемся в рассыпную, и он затупит. Это старая модель, я знаю». «А если он побежит за тобой и догонит тебя?» — шепчет ему в ответ девочка. «Дети, я собирал грибы и заблудился. Помогите мне, пожалуйста, выбраться!» — окликает их снизу грибник. Дети, не сговариваясь, начинают пятиться. Болван улыбается. «Ну что ж, вы меня боитесь? Я могу показать паспорт и прописку. Я живу здесь, на улице Гоголя. У меня при себе, вот, конфеты. Я отдам их вам, только скажите, в какую сторону мне идти?» Мальчик и девочка не отвечают ему. Они уже на самой вершине. Грибник замечает это и приходит в движение. Жутко смотреть, как он лезет по крутому склону, глубоко втыкая палку в песок и неестественно помогая себе корзиной. А не посмотреть, не оглянуться еще страшнее. И девочка, не сдерживаясь, нажимает на браслете нужную кнопку. Внизу во враге надсадно ревет мотор. Эмалированное чудовище, вооруженное гарпунами и циркулярными пилами, движется все быстрее и быстрее. И он на колесах. Значит, на открытой местности он их быстро догонит. «Старая модель?» — кричит на бегу девочка своему младшему брату. «Ты совсем дурак? Это периметральщик! Они вокруг города ездят, он нас в фарш превратит! Беги быстрее!» Они бегут, что есть мочи. Девочка то и дело порывается бросить рюкзак, но один из замков заело, и она боится, что только зря потеряет время. Мальчик вырывается вперед. Они бегут по заросшему полю по направлению к перелеску. Им кажется, что так можно укрыться. Но тут позади них слышится победоносный машинный рев. Это болван выбрался из оврага, и теперь ему ничего не мешает как следует разогнаться. «Дети, остановитесь! Дети, не бойтесь меня!» Голос у болвана дребезжит и переливается, словно милицейский громкоговоритель. И от этого еще страшнее. «Нет, он не пощадит их. Не отведет их домой и не сдаст родственникам. Это периметральщик. Он работает по принципу свой-чужой. И если ты не инженер из института, то ты чужой. Человек, животное, ему все равно. В его квадрате должно быть чисто. Знать бы еще, где кончается этот квадрат. Дальше он не пойдет. Такая у него программа. Но это не значит, что он оставит их в покое. Наверняка он уже передал сигнал другим болванам, и они приближаются с других сторон. Силы стремительно угасали. Девочка запинается и падает лицом вниз. Брат, убежавший вперед, кричит ей: «Путята, быстрей! Он почти рядом!» Да она и сама знает, что он рядом. Он прекрасно слышит, как грибник с кем-то ругается. Девочка изумленно хлопает глазами и переворачивается. Точно. Падая, нечаянно нажала на кнопку и теперь снова видит иллюзию. В нескольких шагах от нее грибник оправдывался перед невесть откуда взявшимся милиционером. «Ну что вы, товарищ старшина, я просто хотел спросить дорогу, я не знаю, почему они так меня испугались. Да не пил я!» «Гражданин Иванов, здесь вопросы задаю я. Вы напугали маленьких детей, у вас в руке палка, вы бежали за девочкой. Я расцениваю это как хулиганство. Руки вперед, пожалуйста, и пройдемте со мной в отделение». Девочка протирает глаза, а потом вспоминает про кнопку и снова включает браслет. И никакой это не милиционер. Это гончая. Бывший пациент лепрозория. Кусок ноздреватой плоти в бронированном экзоскелете ломает и мнет периметральщика, словно алюминиевую пивную банку. А из болвана вырываются столбы пара и летят искры. «Очень смешно. Почти поверила в дядю Степу», — бормочет девушка и остается на месте. «Какая разница? От гончей не уйти. У каждой из них самодельный экзоскелет. По сути, походный дом, в котором чего только нет. В нем и любые наборы инструментов, и датчики с приборами, и оружие — целый арсенал. Потому их институтские и боятся. Но гончие хотят быть как люди. А значит, с ними можно договориться. Вон как он болвана размотал. Одними манипуляторами справился. Придется открывать рюкзак». Гончая, закончив ломать периметральщика, смотрела на девочку. Ей кажется, что смотрела она с укором. «Нельзя убегать из города». Голос у нее искусственный, звенит металлом. «Я заплачу», — отвечает девочка и достает из рюкзака 4 пузырька зеленки. «Это все, что у нас есть», — добавляет она. Гончая неуклюже наклоняется и внимательно разглядывает зеленку. Девочке любопытно, а как этот бывший больной там внутри вообще может существовать? Туловище экзоскелета соединено вместе с головой. Оно полностью покрыто металлом, и только спереди на голове небольшое оконце. Но оно затемнено и похоже на стеклышко смазки сварщика. Гончая молчит, но тут заговаривает мальчик, который тоже видел, что только что сейчас произошло, и благодарит ее за спасение сестры. Гончая молчит. Дети недоуменно переглядываются, а затем мальчик говорит, что когда вырастет, то он тоже будет гончей, потому что все знают, что они сильные и добрые. А он тоже хочет быть сильным и добрым. И кажется, эти слова произвели впечатление на жуткого железного монстра. «Я знаю, вы пытаетесь покинуть город», — говорит гончая. «Экзоскелет распрямляется, после чего начинает ходить перед детьми взад-вперед. У вас ничего не выйдет. Никто не сможет пройти периметр». «Мы хотим попытаться», — отвечает девочка. «Мы больше не можем так жить. Мы хотим другой жизни». «Единственный удобный вариант — это подземные тоннели», — сообщает гончая и замирает на месте. «Тоннели под институтом. Вам потребуется ключ-карта. Я дам вам ее в обмен на зеленку. Но в следующий раз, если вы попадетесь мне при нарушении периметра, я вынужден буду произвести ликвидацию. Вы готовы пойти на такой риск?» Мальчик и девочка переглядываются, а затем хором говорят: «Мы готовы!» После волны у Сани сложилось впечатление, будто бы он побывал во рту у великана. Его очень долго и смачно жевали, а потом выплюнули. Спасибо, что хоть не его лично, а Курамонова. Но тем не менее, после того, как он очнулся, пришлось несколько минут посидеть на полу, массируя ноги. Затекли они, да и заднее место затекло, если честно. А еще кока-кола. Так и знал, что она в желудке не удержится и на волю рванет. Обидно. Интересно, а Павел Павлович под кроватью тоже блевал? Кое-как он поднялся на ноги и умылся холодной рыжей водой. Хоть что-то у нас нормально. Вода в водопроводе именно такая и должна быть, с большим содержанием хлора и железа. Спасибо, Горводоканал. Сегодня я железом срал. Ох, ну хватит уже этих пошлостей. Нужно проверить, как там дедуля. Павел Павлович, как ни странно, оказался жив и здоров. Он сидел на корточках перед телевизором и что-то увлеченно рассматривал на экране. Саня подошел ближе и тоже посмотрел. Очень любопытная передача и робот, очень знакомый. Выходит, что дядя с усами не смог пережить волну. На экране было ясно видно, как робот возится возле кровати, на которой лежит сморщенное, обескровленное человеческое тело. И это нисколько не походило на секс. Скорее, на вязание. У робота в корпусе присутствовало технологическое отверстие, из которого торчали блестящие телескопические антенны и спицы, похожие на велосипедные. И вот этими спицами он производил некие манипуляции с телом. Кажется, что-то вытаскивал, а может быть и смешивал. Словом, не очень понятно. «А, знаю. Это тот дядя с большими усами из номера напротив», — вдоволь налюбовавшись процессом, сообщил он. «С горничной зажигает. Хотел натянуть девочку, а по факту она его натягивает. Странный секс, конечно. На таксидермию похоже». «Нет!» — задумчиво протянул старик. «Что-то я не понимаю. Сначала было все логично. Гость лег на кровать, уснул. Кровать его зафиксировала и стала выкачивать из него соки, и в результате от него осталась пустая оболочка с костями. А сейчас ерунда полнейшая. Робот должен был его утилизировать. Но вместо этого Робот вытряхнул из оболочки лишние кости и натянул кожу на новый скелет, словно одежду на вешалку, с готовностью подсказал Саня. «Да, но в чем смысл? Я решительно не понимаю», — признался Павел Павлович. «Такие сложности. Утилизировали бы и дело с концом». «Может, потому что турист должен вернуться домой? Может, для этого?» Наигранно предположил Саня, который точно знал, что да, именно для этого. Он такое уже видел, вернее, таких в детском центре. «А источник энергии? На чем эта дрянь работает? О чем думает? Для этого и аккумуляторы нужны размером с хороший дом», — пробормотал Павел Павлович, задумчиво почесывая подбородок. «Вас только это волнует? Вам вообще не кажется, что технологии Шепелева несколько обогнали во времени весь остальной мир? Вы мне сами что затирали недавно? Про подземные лифты, про конвейеры? А эти вышки, дающие невидимость? Мы делать-то что-то будем сегодня, нет? А то я с самого утра на нервах». Несколько грубовато поинтересовался у него Саня. Старик моментально опомнился. «Простите меня, Степан Андреевич, увлекся», — извинился он и кивнул на экран. «А делать, конечно, будем. Нужно сломать этого робота». Саня посмотрел на него с недоверием. «Чего? Кого сломать?» «Не кривите бровь, не надо. Заманиваем его сюда и выводим из строя. Потом я поднимусь наверх на крышу и сообщу местному технику, который в данный момент работает где-то на чердаке, что одной из горничных стало плохо. А когда он придет сюда, мы его по башке и отберем ключ-карту. Это такая пластинка с перфорацией. У каждого работника института она имеется», — поведал свой план старик. «И как вы себе это представляете? А если этот техник вам сдачи даст? Или робот нас отпинает? Отпинает, а потом вон натянет по очереди, как у Сатова. Вы нормальный вообще?» Возмутился Саня, который точно знал, что Курамонов не боец и едва умеет справляться с одышкой. Павел Павлович в ответ только развел руками. «А вы, уважаемый, мечтаете по городу пешочком пройтись? Длинный дом на другой стороне города, а в городе на каждом шагу ловушки. Поэтому давайте рискнем. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Добудем ключ-карту и сможем доехать на попутном лифте. А пока... внимание на экран!» Чтобы реализовать этот план, им пришлось подождать. Робот слишком долго возился. Саня с неодобрением наблюдал, как железная хреновина набивала живот усатого рваными тряпками и кусками обоев, а затем зашивала лоскуты кожи медной проволокой. Зачем это нужно? Для веса? С другой стороны, тело всего лишь фикция. Важен только скелет. И потом, это тело что будет делать? Правильно, притворяться человеком. Но как только оно покинет город, что будет? Ведь его же увидят или не увидят. Как же все сложно-то. Напридумывали технологии невидимки сраные. Вон с упырями все всегда просто. Они умеют глаза отводить, без всякой техники. В глаза тебе смотрят, и ты его не видишь, пока он тебе клыки в шею не вонзит. А тут... с такими технологиями никакой магии не надо. Заманить горничную оказалось проще пареной репы. Робот же следует заданной программе, а маскировка подстраивается на свой манер. Но вот то, что усатый турист живет и будет благодарить Лизинку за уделенное ей время и волшебные часы, этого Павел Павлович явно не ожидал. От увиденного у него в буквальном смысле щелкнула нижняя челюсть, и пока он ее в испуге ощупывал, Саня уже побежал охотиться в коридор. Горничная выглядела несколько помятой, но при этом весьма довольной. Саня сходу отвесил ей парочку комплиментов, после чего пожаловался на грязь и отсутствие женской ласки. Горничная улыбнулась и предложила навестить его чуть попозже, а он пусть ложится в кровать. «Кровать очень грязная, постельное белье в желтых пятнах. А еще кто-то определенно высмаркивался в занавеску. Вы бы хоть одним глазком...» — напирал Саня. «Ох, Быть такого не может. Ладно, но вы подождите в номере хотя бы 5 минут, а то у меня ключа нет. Я попробую для вас что-нибудь придумать. Смущенно улыбаясь, пообещала горничная. Саня шутки ради поцеловал ей ручку и раскланялся, с удивлением отметив, что ощущения самые настоящие. Рука была живой, теплой и вкусно пахла духами. Ой, даже думать не хочу, в какое место я поцеловал робота на самом деле. Зажмурившись, подумал он, пусть это останется нашей маленькой тайной. Едва он вернулся в номер, как его тут же затолкал в туалет Павел Павлович. Саня непонимающе захлопал глазами, а старик выдал ему защитную повязку на лицо и велел дышать через нее. «Зачем?» «Затем! Робот должен работать с оболочкой или на худой конец с бесчувственным телом. Ему нужно обездвижить тебя и положить на кровать. Угадай, как он это сделает». «Самый простой способ — это отравление газом!» Пришлось надеть повязку. Странная штуковина. Вроде матерчатая, а внутри множество резиновых полосок, но дыхание не сковывало, а даже наоборот. Елочкой пахло. Пока он принюхивался, старик напялил себе на лицо точно такую же маску, а потом вытащил из кармана жилетки электрическую вилку и смотанный перевитый провод с оголенными концами. Вилку он воткнул в розетку, расположенную у дверного косяка, и замер у двери наготове. Руки он при этом держал разведенными по одному проводу в каждой руке. Со стороны это выглядело глупо, но, слава богу, недолго. В дверь номера вежливо постучали маленьким женским кулачком. И, не дождавшись ответа, горничная заглянула внутрь. «Мужчина, вы спите?» — спрашивала она, осторожно проходя вперед. «Я пришла убираться». «Ой, а что здесь?» В этот момент Павел Павлович резко толкнул дверь плечом и, выскочив у нее за спиной, воткнул оголенные провода Лизоньке прямо под юбку. Горничная истерически завизжала. Саня сразу же переключил часы, потому как привычнее смотреть на искры из робота, чем на дымящуюся красивую девушку. И он был весьма обрадован тем, что стариковский метод сработал. Робот, это эмалированная массивная тумба на щетках, вышла из строя, а из-под корпуса начал сочиться вонючий дым. «Предохранители ему пожег», — невозмутимо объяснил старикан и добавил. «А вот с институтским инженером будет посложнее». Саня оценивающе обошел робота, постучал по корпусу ногой, попробовал кулаком стукнуть, а затем сделал то, что Павел Павлович впоследствии назвал верхом идиотизма. Он снял с лица маску и поплатился за свою беспечность. Оказывается, слова про нервопаралитический газ оказались правдой. Обожгло легкие, закружилась голова, и Саня как-то сам собой сполз по стеночке по направлению к полу. «Идиот!» — голосом Папанова резюмировал старик, после чего не постеснялся использовать бездыханное тело Курамонова в качестве приманки для инженера. Саня очнулся от бодрящего запаха на шатыря и, закашлившись, смахнул с лица тряпку. Черт побери! Пока он валялся в отрубе, номер превратился в сцену из фильма «Мальчишник в Лас-Вегасе». Мебель валялась по углам комнаты, часть ее была сломана, а на полу повсюду растеклись черно-масляные лужи. Он перевел взгляд на кровать и поднялся на ноги. А вон откуда масло стекает. На кровати лежали в обнимку те самые техник и администраторша, с которыми он познакомился в вестибюле. У приоткрытого окна невозмутимо курил Павел Павлович. «Голова раскалывается», — пожаловался ему Саня. «Наверное, от табака. Накурил я тут», — ироничным тоном предположил старик. «А еще ребра болят и нога», — добавил парень, ощупывая тело Курамонова на предмет возможных ранений. «Тоже, наверное, от табака, а не от того, что по вам топтались и бегали», — ухмыльнулся компаньон и принялся рассказывать, как он позвал в номер работника института и как тот не хотел идти. И в результате ему пришлось врать про то, что у Степана Андреевича и горничной была интимная связь с последствиями. И вот только тогда удалось провернуть дельце. Правда, вмешалась наушница, поэтому он упаковал на кровать обоих и связал их для надежности медной проволокой, которой у наушницы оказалось в избытке. «А как вы с ними справились? Один?» — не поверил Саня и подошел ближе к кровати. Мужчина и женщина лежали неподвижно и, кажется, не дышали. «Они умерли?» — слух предположил он. «Вы убили их?» «Степан Андреевич, вы меня оскорбляете, как профессионала!» — неодобрительно покачал головой старик. Он выкинул окурок и с треском закрыл окно. «Но они не дышат?» «Дышат, только медленно!» Старик показал ему странный пистолет. «Видите? Это дистанционный инъектор. Дозировка на слона, но им тоже хватило». «Ого!» «Чего ого? У меня 3 заряда осталось. Не обольщайтесь, пожалуйста, насчет моего оружия. Умывайтесь, берите вещи, какие потребуются, и уходим. Больше мы сюда не вернемся». Сане пришлось снова переодеться, последний приличный комплект одежды. Остальное он бросил в туалете прямо на пол, опять умылся и только потом заметил, что кроме него в санузле присутствует еще один человек. Вернее, тело. Оно полулежало у стены там, где был душ, и было заботливо прикрыто пленочной занавеской. Живот был безжалостно растерзан, и все тряпки торчали наружу. Оно было абсолютно голым, но при этом вполне знакомым. Тот самый усатый мужик из номера напротив, нечаянно ставший мумией. Саня пнул его ногой. Голова мужчины качнулась и, не удержавшись на плечах, покатилась по полу. Из высохшей шеи торчал металлический стержень. Саня переключил часы и посмотрел на маскировку. Ничего не изменилось. Это была по-прежнему высохшая мумия с металлическим скелетом внутри. Похоже, пока он находился в отключке, Павел Павлович успел куда больше, чем рассказал на словах. А почему он умолчал об этом эпизоде? А если его об этом спросить? Ну, ответит наверняка что-нибудь: «Сосед прибежал на шум, и мне пришлось вырубить его вместе со всеми, как в фильме «Жмурки». Стрелял через дверь». Да, но только что-то здесь не сходится. Старик явно покопался в усатом мужчине с научными целями. Вон, как брюхо распорото. Он что-то искал внутри, и похоже, что он чего-то нашел. Маскировочка-то не работает, да? Значит, существуют не только стационарные устройства, но еще и переносные. Вот его-то он и спиздил. Саня задвинул занавеску. Похеру, это не его дело. Ну, может, дедуля маньяк или ученый, может, у него хобби такое, подумаешь, важное дело. Ему-то какая разница? Может, это устройство и самим пригодится. Скажем, прятаться, если надо. Дед же ничего плохого ему не сделал, а наоборот, вон, на шитыря дал, просвещал опять же. А усатый дядя все равно уже мертвый. Все претензии к роботу, который валялся в коридоре. Никаких угрызений совести нет и быть не может. Хотя он не заплатил за номер, разве что. Да не, все равно сервис говно, а гостиница отстойная. Ставим ей 1 звезду за сервис и 5 за креатив, и все. Пошли дальше. Из полезного он взял с собой только документы, деньги, нож и гранату. Павел Павлович не возражал. Саня отметил, что он-то как раз прибарахлился, потому как, когда вернулся из санузла, увидел у него возле ног небольшой походный рюкзак. Интересно, откуда он взялся? Под кроватью такой не спрячешь. Но спрашивать не стал, во всем положившись на мнение более опытного человека. Павел Павлович повел его на первый этаж, а оттуда в подвал гостиницы. «У них в каждом козырном здании по два лифта. Грузовой и пассажирский. Все как в лучших домах Парижа», — рассказывал Павел Павлович, спускаясь по лестнице. «Удобно». То и дело оглядываясь, соглашался Саня. «Зачем вы, кстати, часы переключали? Вам мало той идиллии, которая царила в номере?» «На память. Мы же дверь на ключ закрыли, а все равно боязно. И странно, что мы больше никого не встретили по дороге. Придут, скажем, менты с проверкой. А там, как в поэме Баркова, на утро там нашли три трупа. Лежал там техник без яиц, администраторша с залупа и горничная жопой вниз», — нервно отвечал Саня. «Ха, это вы лысую башку наушницы удачно сравнили», — хмыкнул старик, останавливаясь перед железной дверью с кодовым электронным замком. «Ну, утешьтесь же, Степан Андреевич. Вот он, лифт, а мы с вами направляемся в длинный дом безопасной дорогой». «А вы так и не сказали, где мы будем искать моего сына», — напомнил ему бдительный мнимый папаша. «В общежитии. Все эти девки, которых отправляют на охоту, живут в общежитии, а в подвале общежития располагаются комнаты для новобрачных. Но это чтобы женихи не сбежали от радости», — склонившись над кодовой панелью, рассказал старик. Саня молча наблюдал за его работой. Павел Павлович объяснил, что для вызова лифта сначала нужно ввести четырехзначный пароль и только потом уже поднести карточку к панели для считывания инженерного кода. Тогда внутри самого лифта будет доступная другая панель, где безопасно можно вводить нужный адрес. Все направления работают согласно своим адресам соответствующих улиц, номера дома и названия учреждения. Но так работают не все направления. Если нужно попасть куда-то под землю, требуется ввести номер этажа и название станции. «И какой вы ввели код? Я не разглядел в полумраке», — уточнил парень, когда дверь перед ними с шелестом отошла в сторону. «9713. Стандартный инженерный пароль. Запомните его. Может быть, если разживемся еще одним ключом, он вам пригодится», — ответил старик, первым проходя внутрь просторной кабины, отделанной коричневым пластиком. Парень зашел следом за ним. Тут не было привычного зеркала, но зато присутствовали поручни, а в стену был вмонтирован телевизионный экран и старомодная клавиатура. Павел Павлович поднес зеленую пластиковую карту к ней, и экран загорелся. На нем появились белые буквы «Введите адрес». «Черт, гадство, а? Какой же там адрес? Думай, башка, думай!» — чертыхнулся сам на себя старик и задумчиво почесал нос. «Длинный дом?» — робко предположил Курамонов. «Да нет, погодите-ка, у нас есть права инженера. Сейчас, погоди». Старик начал шустро вводить различные команды, и на экране появился список доступных адресов. Он принялся их читать, медленно прокручивая вниз. «Так, это не то, церкви, лаборатории звука, сосисочная. Что за ерунда? А, вот! Механический техникум, улица Гаугеля, дом 5, корпус... А вот какой корпус, я не знаю». Он оглянулся и вопросительно посмотрел на Саню. «У нас три варианта. Какой корпус выбираем?» «Ну, давайте с первого», — предположил тот. «Как скажете. Сейчас я введу координаты. Только мне покажите, как вы это делали, на всякий случай». «Разумеется. Пока едем, я попробую вас научить». Старик ввел координаты, показал Сане, куда и чего он нажимал, на какие кнопки, а затем закрылась дверь, и лифт начал опускаться.